20. Герман. Женя задерживает дыхание, неумолимо краснея. Дышит так, будто 100-метровку сдала только что. «Извините», — шепчет задушенно и опускает глаза. «Мне кажется, от нее сейчас на сиденье останется лишь горсть пепла». «Извините, Герман Васильевич, я пойду». Женя пулей вылетает из машины, хватает свой рюкзак на стойке с инструментами и испаряется из гаража. «Дела». «Привет, Герман, прощаешься?» Слышу насмешливо рядом буквально через минуту. «Радич, ну не может, чтобы не подъебать. Хоть чем-то». «Да, рад, что сдыхаюсь в твоей консервной банке». Выбираюсь из тачки, и мы с Семеном крепко жмем друг другу руки. «Привет, друг. Как доехал?» «Обратно будет поудобнее, думаю». Кивает на машину. «Твой колорадский жук тебя дождался». «У колорадского жука полоски серые», — поправляет занудно. «А у моего бамблби желтые». «Бамблби, значит. Женя тоже так назвала». «Бамблби был...» «Шевроле Камара, я помню». Ржет Семен. Не поржать с Семеном с самых первых минут встречи, значит, встретиться не с ним. Радич подходит к своей машине, простоявшей у меня на консервации почти 6 лет. Уверен, он мог бы себе купить другую, более новую модель. Но, видимо, что-то в жизни произошло, где-то в душе что-то сыграло, что захотелось вернуться к тому себе, который ездил именно на этой машине. Ведь не зря даже у старых машин, совсем уже изношенных многолетней эксплуатацией, есть ласковые прозвища. «Ласточка», «Красавица», «Дружище». Один мой товарищ, прям щемящий грустью, расставался со своей старой приорой перед покупкой совсем новенького «Дастера». Казалось бы, выбор-то очевиден. Но когда вкладываешь во что-то душу, это что-то потом становится дорогим сердцу. Так и с машинами. Это и люди, которых в твоей жизни уже может не быть, определенный период жизни, засевшие с занозой эмоции. Это воспоминания. Семен проводит ладонью по крыше и легонько хлопает. «Ну, привет!» — усмехается. «Еще погоняем, да?» «Конечно, погоняете!» Ржу. «Шмель твой вполне бодр и здоров. Масло я заменил, тормозную прокачал. Фильтры все заменил на свежие. Развал схождения парни вчера тоже провели. В остальном тачка свежа и прекрасна, несмотря на твои попытки ушатать ее в юные годы». «Спасибо, Герман. В путь я завтра. Так что сегодня, может, пивка?» Семен поднимает за ручку 5-литровую кегу пива, демонстрируя намерение. «Я только за. Киваю. Сегодня планов особых не было. Прямо тут посидим или куда поедем?» «Да давай тут, только надо сгонять, пожрать купить». «У меня, кстати, есть. Вспоминаю про еду, которую принесла Женя. Пошли». В подсобке я застилаю стол, достаю бокалы, разворачиваю пакет от Жени. Заботливая какая, и салат сделала, и бутербродов несколько. Да только то, что в машине сделала, смущает. И одно дело понимать, что у нее самой интерес вспыхнул. Иначе зачем бы она сделала то, что сделала? Совсем другое — самому среагировать. Вот где дьявол кроется. Ведь тут же на прикосновение ее несмелое, трепетное. Все волосы на затылке дыбом встали. Пахнет она так, что закачаешься. Свежестью, юностью, невинностью. Но вместе с тем от нее повеяло такой мощной женственностью, что я испугался. Да, я здоровенный мужик, бывавший в разных передрягах и жизненных, и криминальных, и любовных, вдруг испугался. Себя. Потому что шевельнулось внутри в ответ что-то слишком сильное, опасное. Оно ни ей, ни мне не нужно. Мелкое еще. 18 ей. Блять, она в 2 раза меня младше. «О, это кто о тебе так позаботился, Германыч?» Радич откупоривает кегу и наполняет оба бокала. «Вроде ни Кристин, ни Катерина не склонна такое, а еда явно домашняя». «Да блин!» — чешу в затылке, сам задумавшись, как объяснить это все даже себе. «Девочка у меня живет одна». Семен ставит кегу со стулом на стол и внимательно смотрит на меня. «Не знал, что у тебя женщина постоянная появилась. Скрытный ты стал что-то, дорогой друг». «Она не женщина», — говорю и путаюсь сам еще больше. «Сем, история странная». «Интересненько». Он садится и весь превращается во внимание. «Вот же ж любит Радич душу вытянуть. Зато по уму всегда скажет, что не в юристы ему надо было идти, блин, а в психологи». Я поднимаю бокал и делаю большой глоток. «Короче, девочку на трассе подобрал. Слушай, иди нахер!» Этот гад саркастично поднимает брови. «Не шлюху! В прямом смысле девочку. Думал, малолетка. Но нет, 18 есть уже ей. Ее придурок-парень со своими дружками хотели позабавиться, а она драпанула от них по лесу. И мне прям под колеса выскочила на ночной трассе. Прикинь?» Семен тут же заметно серьезнеет, перестает подкалывать и поясничать. Весь превращается во внимание. Метаморфоза, которая характерна для него. Семен — человек легкий, с ним просто и комфортно дружить и общаться. Но когда ситуация требует, он превращается совершенно в иного, серьезного, внимательного, готового помочь и поддержать. Юрист по образованию, он хорошо мне помог тогда 3 года назад, когда история могла приобрести совсем нехороший поворот. Так эти мудаки начали ее потом пытаться преследовать, возле общаги поджидать. Продолжаю. Только проблема еще в том, Сем, что мудила этот оказался сынком моего партнера. И девчонку стал пытаться подловить, чтобы запугать. Поэтому и пришлось забрать ее к себе, временно, пока не решу, что делать с этим гондоном и его шайкой. Кажется, мне не первая Женька такая у них, ой, не первая. А ей-то и помочь некому, сирота она. Одна бабка в деревне где-то, и все, никого больше. «Хреновые дела, Герман», — поджимает губы Радич. «Конфликт интересов всегда плохо. Но если бы не ты, сам понимаешь, что девчонку эту в жернова бы затянуло и перемололо бы». «Понимаю, Сем, потому и зацепился». «Да понимаю я. Почему ты в принципе за такое цепляешься, Герман? Все никак не отпустишь. Но девочка бы без тебя точно не выкарабкалась». Семен допивает свое пиво и вновь наполняет оба бокала, пока я, махнув рукой, раз уж такие посиделки, достаю коньяк и режу бутерброды на несколько частей. «Я чем-то могу помочь сейчас?» «Сейчас вряд ли. Я пока пасу, ублюдка. Позже, возможно, если пожелаешь, или будет возможность». «Что значит, если пожелаешь?» Удивляется Радич, и я ему признателен за эту душевную щедрость и дружеское плечо. «Ладно, понял, спасибо». Киваю. Мы сидим с ним несколько часов. Он рассказывает, что снова встретил женщину, которую когда-то очень любил, и что у нее дочка. От него. А он не знал. И теперь жизнь будто смысл совершенно иной приобрела, и жить на полную захотелось. У Семена всегда были проблемы с семьей. Там мать и отец из-за угла мешком пришлепнуты, точно. Но именно сейчас он разорвал с ними связь. Мы долго говорили по душам. У меня нет друзей, с кем бы я мог так открыто поговорить. Раньше был Шелест. Но то раньше. Мы с Семеном-то не шибко близки в целом, да и видимся редко. Но именно ему легче всего мне душу открыть. Когда речь снова заходит о Жене, я неожиданно для самого себя выдаю. «Прикинь, она меня сегодня поцеловала». «Но судя по этой вкусной жрачке», — говорит, откусывая кусок от бутерброда, «я не удивлен, малышка выражает симпатию как может». «Ей 18, Сем». Тру лоб. «И что?» «Ну как что?» Смотрю с удивлением. «Мелкая же!» «Сам знаешь, Герман, хуй ровесников не ищет!» «Мне больше нравится поговорка, что любви все возрасты покорны». Усмехаюсь. «Семины поговорки не могут не вызвать ржач. Звучит приятнее». «Ну, тут, Гермыч, тебе решать. Если девчонка втрескалась, то хана тебе. Сам знаешь, какая она, это первая любовь». «Да уж». Тему на этом мы закрываем и продолжаем диалог уже про тачки. Но внутри занозой заседает. И поцелуй этот несмелый. И запах ее с ума сводящий. И глазища эти огромные и чистые.